В сочельник вечером был страшный ветер, и дождь лил, как из ведра. Ехать на санях было невозможно, и потому Кристин пришлось остаться дома, когда Эрленд и все домочадцы отправились в церковь в Биркси на ночную службу. Кристин стояла в дверях горницы, глядя им вслед. Факелы из сосновых сучьев в руках людей озаряли красным светом старые темные дома, отражаясь в замерзших лужах на дворе. Ветер подхватывал пламя факелов и относил его в сторону. Кристин стояла, пока еще был слышен постепенно затихавший в ночи шум. В горнице на столе горели свечи. Стол был усеян остатками ужина, комками каши на блюдах, недоеденными ломтями хлеба и рыбьими костями, плавающими в пивных лужах. Девушки-служанки, оставшиеся дома, уже улеглись спать на соломе, положенной на пол. Кристин была одна в усадьбе со служанками и стариком, которого звали Ооном. Оон служил в Хьюсабе еще со времен деда Эрленда. И теперь жил в хижине у озера, но нередко появлялся днем в усадьбе, бегал и хлопотал, воображая, что усердно работает. Старик уснул нынче вечером за столом, и Эрленд с Ульвом, смеясь, отнесли его в угол, где и положили, покрыв каким-то тряпьем. А у них в Йорюнгорде пол густо застлан сейчас камышом, потому что во время праздника все домочадцы ночуют вместе в горнице. И прежде чем отправиться в церковь, у них всегда убирают прочь со стола все остатки предпраздничной постной трапезы. Потом мать и служанки расставляют на столе как можно красивее масло, сыры, горки тонко нарезанного ситного хлеба, белоснежный шпик и толстейшие копченые бараньи ножки. Серебряная утварь и рога для меда блестят, и отец сам кладет бочонок с пивом на скамью. Кристин повернула свое кресло к очагу. Ей не хотелось смотреть на неубранный стол. Одна из служанок так храпела, что было противно слушать. Вот еще одна из вещей, которая ей не нравится в Эрленде. Дома у себя он так безобразно и неряшливо ест. Роется в блюдах, выбирая куски повкуснее, не помоет руки перед тем, как садится за стол, да еще позволяет собакам забираться к себе на колени и хватать куски пищи, когда люди едят. Так уж чего и ожидать, чтобы его челядь умела вести себя за столом. Дома Кристин учили есть красиво и не торопясь. «Не пристало», — говорила мать. Хозяевам ждать, когда люди поедят, а у людей страдных и трудящихся должно быть время поесть досыта. «Гюнна!» — тихо позвала Кристин большую рыжую суку, лежавшую с целым выводком щенят у каминной кромки очага. Она была такая уродливая, что Эрленд назвал ее по имени старой хозяйки усадьбы Росволд. «Бедная тварь!» — шепнула Кристин, лаская собаку, которая подошла к ней и положила свою голову ей на колени. Спинной хребет у нее был остер, как лезвие косы, а соски почти шлепали по полу. Щенки просто-напросто съели свою мать. «Ах ты, бедная моя тварь!» Кристин откинула голову на спинку кресла и смотрела на покрытые копотью балки. Она устала. Да, нелегко дались ей эти месяцы, что она провела здесь, в Хьюсабе. Она поговорила с Эрлендом вечером того дня, когда они ездили в Медалбю, и поняла тогда, что Эрленд думал, будто она на него сердится за то, что он навлек на нее все это. «Я хорошо помню», — сказал он чуть слышно, — «тот весенний день, когда мы ушли в лес за церковью. Я помню, что ты просила меня не трогать тебя». Кристин обрадовалась, что он сказал это. А то ей часто думалось, как много Эрленд уже, по-видимому, позабыл. Но потом он сказал: «И все же я никогда бы не подумал, Кристин, что ты способна так долго носить тайную обиду на меня, а сама быть такой же, как всегда, ласковой и веселой. Ведь ты, должно быть, уж давно знала, что с тобой происходит. Я считал тебя такой же ясной и откровенной, как солнышко». «Ах, Эрленд», — сказала она горестно, — «ведь ты же знаешь лучше всех на свете, что я следовала по тайным стезям и обманывала тех, кто доверял мне больше всего. Но ей так хотелось, чтобы он понял. Не знаю, помнишь ли ты, милый друг, ведь еще до этого ты поступал со мною так, чтобы кто-нибудь мог бы назвать твой поступок некрасивым. Но видит Бог и Дева Мария, что я не сердилась на тебя и любила ничуть не меньше. Лицо у Эрленда стало жалким. «Я так и думал», — сказал он тихо. «Но ведь ты знаешь и то, что все эти годы я упорно старался восстановить, что разрушил. Я утешался мыслью, что в конце концов все обернется так, что я смогу вознаградить тебя за то, что ты была такой верной и терпеливой». Тогда она спросила его: «Ты, конечно, слышал о брате моего деда и девице Бенгте, которые против воли ее родни бежали из Швеции? Бог покарал их тем, что не дал им детей. Ты ни разу не боялся в эти годы, что он накажет и нас так же?» И сказал ему тихим, дрожащим голосом: «Можешь поверить мне, мой Эрленд, что я не очень обрадовалась нынче летом, когда впервые узнала, что это со мной, и все же думала, что если ты умрешь, прежде чем мы поженимся, так уж лучше я останусь после тебя с твоим ребенком, чем одна. Я думала, что если мне придется умереть от родов, то все же это будет лучше, чем если бы у тебя не было своего законного сына, который мог бы взойти на твое почетное место после тебя, когда ты покинешь юдоль земную». Эрленд ответил с горячностью: «Я счел бы, что сын мой приобретен слишком дорогой ценой, если бы он стоил тебе жизни. Не говори так, Кристин. Уж не так дорого мне Хью Сабю», — сказал он немного спустя, «особенно с тех пор, как я узнал, что Орм никогда не сможет наследовать мне». «А ты любишь ее сына больше, чем моего?» — спросила тут Кристин. «Твоего сына?» — Эрленд усмехнулся. «О нем я пока знаю лишь то, что он является сюда на полгода или около этого раньше, чем следовало бы. А Орма я люблю уже 12 лет». Немного спустя Кристин спросила: «Ты скучаешь когда-нибудь по тем своим детям?» «Скучаю», — ответил муж. «Раньше я часто ездил в Эстердал, где они живут, взглянуть на них». «Ты мог бы съездить туда теперь же, на Рождество?» — тихо сказала Кристин. «А ты не будешь этим недовольна?» — радостно спросил Эрленд. Кристин отвечала, что сочла бы это правильным. Тогда Эрленд спросил у нее, будет ли она возражать, если он привезет детей к себе домой на Рождество. «Ведь тебе все равно когда-нибудь придется увидеть их». И опять Кристин ответила, что и это ей кажется вполне правильным.